Тревоги владыки. Что? И светлые серые глаза владыки новгородского Геннадия выкатились, и рот раскрылся. «Верно говорю, владыка», — сказал его владычный дьяк Михайло Алексеев по прозвищу Пилгуй, тощий, сухой, с рыжей бородой, длинным клином. «Пьяные были, оттого все и открылось». Дьяка Самсонку я уже пытал, и он сознался, что они с попом Наумом расщепляли святые иконы на лучину и жгли их в печи, а поп Наум, проходя мимо Богородицы Кукиш, ей казал. «Да ты в уме?» — во все глаза, все еще не веря, смотрел на него владыка. «Господи, помилуй!» «В уме, владыка святый!» — гладя бороду, повторил дьяк. «Иконы и кресты некоторые из них перед народом болванами нарицали, а другие привязывали к воронам деревянные крестики и отпускали. Вороны садятся на стерво и на кал, и крестом по нем волочат, а тем любо. Слухи-то давно по Новгороду ходят, что ересь тут крепко гнездо себе свела». «Так чего же вы все раньше-то молчали?» — весь вдруг, налившись кровью, стукнул подогом владыка. «Что это за народ?» «Да что ж было говорить-то, владыка, коль ничего верного в руках не было», — рассудительно сказал дьяк. «А вот на месте пымали и доносим, так, мол, и так, владыка святый, у нас в Новгороде, не слава богу». Владыка повесил кудлатую сивую голову в белом клобуке. Это был тяжкий удар и для церкви, и для него самого. Главное, попы стервицы первые в ересь полезли. Вот что всего обиднее было. Это был тот самый Геннадий, который так мужественно выступил против митрополита в вопросах о хождении по Солонь. Всю эту кашу он заварил тогда вместе с епископом ростовским Воссианом Рыло, а заварил он ее потому, что у него с митрополитом счетец небольшой был. Раз как-то на вечере святого крещения случилось воскресенье, и Геннадий, тогда архимандрит чудового монастыря, разрешил монахам кщенную богоявленную воду пить поевши. В церковном уставе о том ничего не писано было. Митрополит Геронтий, ненавидящий Геннадия, сейчас же повелел измыть его. Тот, спасаясь, убежал к великому государю. Митрополит сам потек государю, обличал преступника, много на него глаголыша, и государь выдал ему беглеца. Митрополит велел сковать его и посадить под палатую в ледник. Тогда великий князь с боярами стал молить владыку простить Геннадия, и тот простил. Но Геннадий ему не простил и выдвинул по Солонь. Много и премного спорили, но, несмотря на то, что в споре рождается истина, истины не обретоша, и каждый остался при своем. Великий государь в ожидании великих решений приостановил, однако, освящение новых церквей. Он думал, что митрополит уступит ему. Он тянул в сторону Геннадия, но тот в ответ на настояние великого государя оставил свой посох в соборе и съехал в Симонов монастырь, взявши, однако, с собой ризницу про черный день. Он заявил, что если великий государь, приехав к нему, не добьет челом и роптанье своего, чтобы посолонь ходить, не оставит, тогда он и совсем покинет митрополичий стол. Так как на его стороне был весь клир и все миряне, то государь поневоле уступил и послал сына просить святителя, чтобы тот возвратился на стол свой. Митрополит не послушался Ивана Молодого. Тогда великий государь сам поехал к нему, во всем виноват, сотворися, и вхождение ему волю дал, как велит. Святитель победоносно возвратился в монастырь свой, у чуда, и таким образом Геннадий, вместо того, чтобы насолить ему закщенную воду, только сам содействовал к его вящему возвышению. Повесив голову, Геннадий думал над неприятными известиями дьяка. Дело выглядело решительно негоже. Новгород продолжал колобродить. Семена, посеянные стригальниками и другими вольнодумцами, прорастали — Еретики пестообразно разбились на многие толки, новгородцы в укромных уголках, они помнили, как спихнули с моста Карпа с дружками его, кипели спорами о божественном. Наружно еретики попы показывали себя великими ревнителями веры, громко требовали бичей и скорпионов для всех в вере шатающихся, а потихоньку совращали народ. «И что ж, много по городу таких злодеев?» — тяжело вздыхая, спросил владыка. Он был угрюм. Чего доброго, митрополит теперь поставит ему в вину прежние разлади и потянет его к Иисусу. И донести Москве обо всем было опасно, но было опасно теперь и бездействие. «Да как тебе сказать, владыка?» — развел дьяк корявыми руками. «Ежели бы они оказывали веру свою, то...» «А, дурак!» — сердито бросил владыка. «Ежели бы они оказывали зловерие свое, так тогда мне тебя и спрашивать было бы нечего. Вот доверь дело таким олухам царя небесного, а потом и скреби в затылке-то. Что в народе-то о них говорят?» «А говорят так, владыка», — несколько обиженно сказал дьяк, «что из попов многие их прелести поддались и в городе, и даже будто и по селам, и множицею глаголют, и словопрение творят, пытая неизреченные судьбы Божьи. Но очень уж все они тонкие. Так можно сказать, который поп с простинкой, так на это дело пойти побоится по невежеству своему, а те, которые книжному учению хитрые, те, почитай, все с разбойниками заодно тянут. Ах ты, боже мой, сокрушенно качал головой владыка, ну что ты с такими олухами делать будешь? И главное, никак я не пойму, чего попишки-то тут добиваются, ежели попов не надо, так сам-то ты дурак, чем жить будешь? «Да что, владыка святый», — приблизившись и понижая голос до шепота, продолжал дьяк, делая страшное лицо. «Сказывают, что попы-то наши, которых государь с собой на Москву взял и там протопопами в своих соборах поделал, будто они давно уж ересь совратились, и будь то уж многих в Москве на свою руку перетянули». «Но ты тоже наговоришь», — с неудовольствием отмахнулся от него владыка. «Еще маленько ты и самого митрополита в еретики запишешь». «Так болтают, владыка, митрополит не митрополит, а архимандрит Зосима будто с ними, да дьяк крестовый Истома и Сверчок, да дьяк государя Федор Курицын, да будто он опять сделал страшное лицо и невестка государева Елена». Владыка опустил голову, дожили, нечего сказать. «Что ж мы теперь делать-то будем?» — задумчиво проговорил он наконец. То ли сперва нам самим тут все дело испытать, а потом послать в Москву о том грамоту, то ли скорее нарядить в Москву гонца, и пусть они там сами разбирают. — Да, — вдруг вспомнил он, — а ты говорил, волхвов каких-то, что ли, на Белом озере изловили, где они? — В подклете пока заперты, святые владыка, твоего суда ждут. — Ну, это ладно, пущай вечер приведут их ко мне. И в то время как владыка, он просто упрел от напряжения с дьяком Пилгуем, раскидывали умом, как им лучше взять под жабры воинство сатанинина, слух об измене дьяка Самсонки и попа Наума уже распространился по городу, и вольнодумцы засуетились. Боярин Григорий Тучин, он с разрешения государя прибыл на некоторое время по делам в Новгород, в последнее время все больше задумывался над чернью, которая, примазавшись к вольнодумцам, топила святое для него дело уже одним только присутствием своим, тупостью и все растущей распущенностью. Освободившись от узды церковной, они считали себя вправе утверждать, что все, значит, все вранье, пьянствовали, развратничали и в то же время смотрели на себя, как на апостолов какой-то свободы, новых и им совершенно неясных порядков. «Можно отвергать иконы», — думал тихий боярин скорбно, — «но нельзя показывать им кукиш». Движение, которое он думал со своими дружками вести на высоты божественные чистыми и углубленными путями, вырвалось у них из рук и пошло путями неожиданными и загаженными, и потому все реже появлялся он на собраниях нововеров. Он читал и перечитывал творения святых отцов, на которых ему указывал старец Нил, и часто поражался бездонной глубине мыслей их, знанию души человеческой, святости их устремлений. И усмехался. Ему, ушедшему из церкви, отцы церкви были много ближе, чем единомышленник его, дьяк Самсонка да поп Наум с их кукишами. Было ясно, то, что было в вере церковной ценно, для большинства оставалось запечатанным печатями нерушимыми. А доходит до толпы только то, что примешивалось к чистой Божьей пшенице. Плевелы, сор, копоть веков. Звук воротной щеколды в тишине знойного летнего полдня оборвал вдруг ход его мысли. Он заглянул в окно светлицы. То был прижившийся у него Терентий, да дружок его, поп Григорий Неплюй. Они вошли. Среди нововеров сам собой установился обычай избегать тех утомительных правил приличия, которые так прочно сидели в нравах Руси. Всех этих бесчисленных вопросов о здоровье чад и домочадцев и прочем. Отец Григорий просто поздоровался с маленьким боярином, и все сели к столу. Отец Григорий был заметно встревожен. «Еньку схватили сегодня, сына отца Семена», — сказал он. «Сказывают, розыск повели теперь с пристрастием. Многие из наших уже покинули город, а которые и на Москву бросились. Там словно поопаснее. Ты как о том полагаешь, боярин?» «Я полагаю так, как и старец Нил», — отвечал Тучин. «Ежели человек пошел за правдой, то с миром столкнуться он должен неизбежно». Помолчали. «Главное, не то меня смущает, что за правду пострадать придется», — задумчиво проговорил сияющими глазами отец Григорий, — «а то, что уж очень много пакостей чинят наши. Сказывают, что Наумка этот самый, непутный, нарочно спал на иконах, да в мовницу их с собой брал и там на них сидя мылся, а Макар Дьяк из просвирок кресты вырезывал, да бросал их собакам». «Тут наша вина», — грустно сказал маленький боярин. «Надо было строже выбирать людей. Не говорил ли Спаситель, что нельзя зря земчуга бросать?» «Так неужто же только одни избранники какие-то спасутся?» — недоуменно посмотрел на него поп. «Не знаю, а мне как-то это того обидно. Ежели малых сих соблазнили, как же не сделать их зрячими?» «Вот мы и сделали. На иконах моются, а собакам на посмех просвирки кидают», — тихо уронил Тучин. «Прав был старец Нил. Ты сперва в себе-то татарина убей. Может, и в самом деле лучше всего в леса уйти. Вот сейчас на владычном дворе терзают глупых людей за кукиш их. Остань они на место владыки, они его терзали бы за троицу». На лице его смуглом было страдание. «Духом ты словно маленько упал, боярин», — ласково проговорил отец Григорий. «Нет, я считаю так, что я духом вознесся», — отвечал тот. И в самом деле его лицо вдруг просияло внутренним огнем. Редко, правда, радостно бывает, но принять ее все же надо только потому, что она правда. Терентий поглядывал ласковыми глазами своими то на одного, то на другого. Он не очень схватывал то, о чем дружки говорили, но он был сердечно расположен к обоим. Уж очень они душевные люди. Поговорили. Решения никакого принять не могли, прежде всего потому, что Тучин и не искал никаких решений. «Решения все у Бога», — тепло сказал он. И во всем его тоне было что-то, что трогало и умиляло, и когда отец Григорий, успокоенный, ушел, маленький боярин вышел в сад. Над яблонями с веселым подмывающим визгом носились в вечереющем небе черненькие стрижи. Над ними, за ними, глубоко в синеве нежной таяли белые облачка, и все более и более золотились закатными огнями. За садом заливные луга расстилались, в которых скоро покосы веселые зашумят. В смущенной душе светлой волной поднималось умиление. Тучин, посмотрев округ, нет ли кого, припал вдруг по обычаю нововеров к чаще вишенника для исповеди груди матери земли. Прости, родимые, закрыв глаза и чувствуя, как жгут их слезы умиления, истово прошептал он, меня недостойного сына твоего, за то, что часто я оскорбляю тебя волею и неволею, помышлением нечистым или неразумным, словом скоропоспешным, делом маломысленным, которое первому же мне ни на что не нужно. Тяжко, родимая, тебе носить нас суетою нашей кровавой, едки тебе слезы наши грешные, тяжкие грехи наши смрадные, прости меня, прости медлительность мою в отказе от благ мирских, а недавно уже только тяжкая обуза для меня, но не найду я вот неразумный, как лучше отказаться от них так, чтобы не повредили они другим, как повредили они душе моей бременем непосильным и ненужным». Много-много грехов за мной, родимая, всех и не вспомнишь, но ты все их разом отпусти мне, ибо мне первым противно, они скорбны, и ничего я так не хочу, как сделать себя достойным тебя, мать моя чистая дева. Человек есть со змеем присмыкающимся перст, но мы храм Божий очистим, осветим, украсим его, облагоухаем его благоуханием покоя воли Божьей. Благослови же, мать, сердце неутолимое на взыскание града небесного. И среди трав шелковых и душистых он нежно поцеловал теплую грудь матери земли и встал. Сквозь завесу слез он любовался землей, которая сияла вся в свете вечернем, свете точно нездешнем, девой пречистой матерью всего живого. А в покоях владычных шел допрос двух колдунов, привезенных в цепях с Бела озера. Допрашивал их сам владыка. Дьяк Пилгуй со строгим выражением на лице записывал. «Да сами-то вы кто такие?» — брезгливо спрашивала владыка. «Сами мы будем мордва», — на исковерканном русском языке отвечал старый мордвин с плоским лицом и звериными глазами. «Из-за Нижней приходила. Не урожай у нас, а шать нету, ну и пошли, куда знаете». «Поклоняетесь ли вы Богу истинному?» — в безнадежном тоне спрашивал владыка, как бы заранее не веря, что от таких людей можно услышать, что душеполезное. «Сказывай по совести». «А как же не веровать?» — улыбнулся старый мордвин. «Ай-ай! Мордва верует, два бог!» — сказал он, и глазки его засветились теплыми огоньками. «Один добрый, чампас, а другой нехороший, шайтан. Человека сдумал творить перво шайтан, и вот взял он глина, песка, земли, стал человек делать, а у него выходил то свинья, то собак». На задумчивом лице владыки была полная безнадежность. О чем же тут еще с невегласами разговаривать? А на чем они пойманы? — скучливо перебил он мордвина. — А они у баб из спин вырезывали, у которой хлеб, у которой рыбу, у которой еще что, — сказал дьяк строго. — И сказывают, много они народику так перепортили. — Зачем? — поднял владыка сивые брови. А там тоже голод, вот эти и придумали, что бабы все нарочно задерживают от народа по ведомству, — пояснил дьяк. Известно, глупость одна, а, впрочем, кто их там поганых разберет? Вели пытать, а пытав, предать убиенью, — решил владыка. Слушаю, — вставая, — сказал дьяк и обратился к колдунам. Ну вы, поганые, пойдемте. Пойдем, пойдем, — добродушно сказал старик. Ничего, можно. По двору слуги владычные тащили какого-то истерзанного, вопящего истошным голосом человеченка в подвал, где у владыки была собственная тюрьма из-за стенок для наведения заблудших на путь Христовой истины.